Ольга морды бить не будет, остреножит Павла и поведет куда нужно. Вот бы вам такую в коммуну, а? Я и от Павла не отказался бы, шутит Нестеренко. Хоть бы и от стреноженного. Не пойдут они. У вас там в коммуне этой самой ягозлива очень, говорит Калина Иванович. У вас спокойному, если человеку так нельзя прожить. Загрызут ваши народы. И скажи ты мне, пожалуйста, чего оно такое? По теории все хорошо, выходит коммуна, значит. А на практике хоть попа зови паразита. Почему это такое? Тихон Нестерович, вы ж там все по политической теории разбираете. Да это и вам понятно, отвечает Коваль. По теории коммуна, а на практике не коммуна, а базар. Если сказали коммуна, надо было и делать коммуну. А то собрали народ, а по-настоящему взяться никто не хочет. И ты, Микола, их слабо держишь. У Задорова загораются глаза. Если бы была компания наших, ну, человек хоть пять, честное слово, пошел бы хлеб делать. А я не пойду ни за что, хмурится Карабанов. Так, побаловаться можно, а чтобы а то жить. Как всю жизнь, а тут в злынях соломенных. Людей не бачить, житя не бачить. Та ну его к черту и с хлебом тем. Правильно, кричит Кузьма Петрович. Он сегодня единственный человек, не стоящий твердо на ногах, но ему это прощается, ибо и сегодня он перевязан рушником. Правильно, если так хлеб робить, что больше смотреть на Бога, так ну его к бесу. А как через 100 лет хлеб будут делать, как? Повернут тебе ручку жито, нажмут тебе кнопку пшеница, другую кнопку гречка. А с которого же материалу, спрашивает Калина Иванович. Придумают, придумают материал, хитро водит рукой у носа Кузьма Петрович. По химическому придумают, вот так. А такого не будет, чтоб человек землю брал, а потом жди, чи пойдет дождик, чи не пойдет, а может град пойдет. Такого дурачества не будет. За столами становится шумнее. Принесли яблоки и груши наших садов, и на горизонте показались бочки с мороженым. Гордость сегодняшнего дежурства. За домом захрипела гармошка и испортила день визгливое бабье пение. Одна из казней свадебного ритуала. Полдесятка баб кружились и топали перед пьяненьким кислооким гармонистом, постепенно подвигаясь к нам. «За приданым приехали», — сказал Таранец. Румяная костлявая женщина затопала, видимо, специально для меня, выставляя вперед локти и шаркая по песку неловкими большими башмаками. «Папаша, ридный, папаша, дорогой, пропивай дочку, выряжай дочку!» В руках у нее откуда-то взялась бутылка с самогоном и граненая почему-то коричневого цвета рюмка. Она с пьяного размаху налила в рюмку, поливая землю и свое платье. Между мной и ею стал Таранец. «Довольно с тебя». Он легко отнял у нее угощение, но она уже забыла обо мне и жадно набросилась на Ольгу с радостно пьяным причитанием. «Красавица наша Ольга Петровна! И косы распустила! Не годится, так не годится! Вот завтра очипок наденем, ходить в очипке будешь!» «И не надену», — неожиданно строго сказала Ольга. «А как же? Так с косами и будешь?» «Ну да, с косами». Бабы что-то завизжали, заговорили, наступая на Ольгу. Злой раздраженный Волохов растолкал их и в упор спросил главную: «А если не наденет, так что?» «Да и не надевай, не надевай, вам же лучше знать, все равно не венчались!» Подошли дипломаты-дядьки и развели хохочущих, облитых самогоном баб в разные стороны. Мы с Ольгой вышли из парка. «Я их не боюсь», — сказала Ольга, — «а только трудно будет». Мимо нас колонисты проносили мебель и узлы с костюмами. Сегодня идет женитьба Гоголя, а перед спектаклем еще и лекция Журбина. Свадебные обычаи у разных народов. Еще далеко, очень далеко до конца праздника.